«Арзамас» представляет курс Артемия Магуна «Главные философские вопросы». Сезон 8. «Где добро, а где зло?» Лекция 4. «Немецкие романтики критикуют доброту и делают дьявола меланхоликом». Наследники Канта в Германии, там была такая школа, которую стали потом называть «немецкие идеалисты». Фихте, Гегель, Шеллинг, Гёльдерлин и ряд других. Надо сказать, что в Советском Союзе их называли «немецкая классическая философия», поэтому вы будете часто встречать это название, оно закрепилось и сегодня в России, часто используется. Так вот, они совместили философию Канта с возрожденной неоплатонической философией, с некоторой диалектикой, которая была характерна для платонизма и для средневековой мистики. Если взять самого известного из них, Гегеля, то его философия основана на идее негативности. Это логическое отрицание, негативность здесь становится главным. Но понятно, что если применить это к этике, к истории, то речь идет, опять же, о некотором демонизме, принципе разрушения, о принципе зла, который необходим для установления истины, движения истории. То есть нету движения без разрушения. И это разрушение, это не просто оно случайно происходит, а оно в каком-то смысле становится принципом. Двигателем истории является бунт, можно так сказать. Ну и, кстати, репрессия этого бунта тоже. Только за счет того, что люди отрицают вещи, ограничивают их, в конечном счете иногда и разрушают их, только поэтому они эти вещи могут познать, только поэтому эти вещи обретают форму, и сами люди обретают какую-то форму историческую. Соответственно, если рассмотреть эту диалектику отрицательности в применении к этике, в применении к добру и злу, то понятно, что тут есть большое внимание к злу, но Гегель не встает на демонические какие-то позиции, не пытается сказать, что зло выше добра и так далее. Нет, в этом смысле у него достаточно традиционные представления, близкие, надо сказать, к Лейбницу, но немножко более радикальные. Зло у Гегеля – это легитимный момент действительности, вот что важно. Его надо принять, его нельзя исключать, репрессировать. Потому что когда мы репрессируем зло, то мы как бы становимся хуже самого зла. Зло, говорит Гегель, это принцип, прежде всего, субъективного произвола, который совершенно необходим в процессе развития нравственности человека. Но, конечно, он должен быть преодолен. И об этом преодолении зла Гегель пишет часто и по-разному. В поздних своих работах «Философия права», «Философия духа» Гегель указывает, что преступление и наказание за преступление есть необходимый шаг к становлению идей права. То есть право само становится возможно потому, что мы взяли на себя собственные действия, поняли их как нашу вину, ответственность. А это возможно только в результате опыта преступления. Пока нет преступления, право выглядит просто как система внешних договоров. Только когда кто-то его нарушил, возникла дискуссия, а можно ли нарушать правила, а почему ты их нарушил. И у преступника может возникнуть какое-то оправдание, он может сказать, что есть и контрправо, есть что-то помимо ваших правил и ограничений. И здесь есть поэтому потенциал для не только внутреннего принятия права, но и видоизменения самого этого права в более такую многостороннюю диалектическую систему, которой она и является уже в развитом нововременном обществе. В той же работе «Философия права» Гегель обращает внимание, что объективное добро, будучи для человека чем-то, за что он борется, то есть идеалом, оно отсутствует. Человек с добром связан именно по способу желания. И поэтому здесь тоже есть потенциал для появления зла. Отсутствие добра порождает со стороны человека некоторую пустоту свободной воли, которая может принять свое томление и желание за зло. Тут может быть зло разочарования, зло слишком интенсивного, повторяю, желания. Некая меланхолия может возникнуть. И на этапе столкновения с объективностью добра, соответственно, человек сталкивается и со злом тоже, с отрицательностью самого добра. Это уже аргумент такой более интересный, более сложный, чем просто платоновский аргумент. Платоновский аргумент состоит в том, что добро позитивно, а зло негативно, и поэтому оно вторично. Гегель, в этом, собственно, его концепция, говорит, да, но ведь добро тоже негативно. Мы не можем формулировать такую простую, однозначно позитивную идею добра. Когда мы начинаем разбираться в том, что такое добро, мы замечаем в самом добре некоторую жестокость, скажем так. И более того, вот этот момент отсутствия, характерный для идеала, тоже мы в нем находим, некоторую грусть. И для Гегеля, соответственно, нету никакого чисто позитивного добра. Добро возникает уже только в зрелом состоянии человечества, в зрелом состоянии духа, когда мы само зло, само отрицание принимаем, интегрируем и видим добро вопреки нему в самой истории, в самом ходе вещей. Таким образом, у Гегеля зло является как бы некоторым моментом коллапса всей системы рассудочных таких простых позитивных построений. Оно является разоблачением идеалистического добра и также пустого субъективного принципа свободы. Только вот наведя такой беспорядок, зло позволяет Гегелю перейти к синтезу вот этих двух начал, субъективного принципа свободы и идеалистического принципа добра. Синтез этих начал происходит в нравственности. А нравственность – это уже не отдельный принцип, там, как надо поступать, и не инстанция доброго бога, скажем, а это система объективных институтов прогрессивного государства. То есть наша мораль субъективная, наше чувство долга, она будет разумна, она будет правильной, только если ей соответствуют практики общественные. Если все остальные тоже соблюдают свой долг, если есть школы, университеты, где этот долг воспитывают, где воспитывают также, с другой стороны, понимание других людей, психологии, истории, и тем самым, повторяю, зло каким-то образом интегрируется в комплексную систему добра. При этом Гегель останавливается на зле еще более подробно в своем относительно раннем произведении «Феноменология духа». Это 1806 год. Гегель создает в этой работе драматическое противостояние некоторой прекрасной души. Прекрасная душа – это такая моралистическая чистая натура в духе современной буржуазной публики, современной Гегелю. Люди, которые чураются, не принимают никакой информации о низменных страстях, скажем так. И вот эта прекрасная душа сталкивается со злом, то есть в данном случае просто с действиями особенной личности в ее собственных интересах. И казалось бы, понятно, что прекрасная душа – это что-то хорошее, зло – это что-то плохое, но не так все просто. Потому что Гегель показывает, что прекрасная душа сама полагает это зло. Как мы бы сегодня сказали, она его конструирует путем вытеснения из себя любого сколько-нибудь существенного содержания. То есть любая страсть, любое конкретное желание для прекрасной души будет подозрительным. Прекрасная душа по определению будет аскетичной, нетерпимой и поэтому содержательно пустой. Это, конечно, отсылка к Канту, к романтикам, которые под воздействием Канта тоже такую очень строгую мораль проповедовали многие. И вот получается столкновение всеобщего, но бессильного добра и деятельного, но особенного зла. Причем это зло, хотя бы из лицемерия, в свою очередь принимает всеобщую форму и действует во всеобщих интересах. То есть происходит примерно то, что Кант запрещал. Зло не говорит, что мой принцип разрушения всеобщий, а зло говорит, да нет, я в принципе добро, я за добро, за всеобщее, но только на самом деле оно остается в рамках своих частных интересов. То есть получается, что добро всеобщее, но оно ничего не делает, бессильно, и зло опирается на свой частный интерес какой-то, но в то же время принимает всеобщую форму. Гегель называет это лицемерием. И таким образом очень успешно, в общем-то, побеждает это всеобщее добро, по крайней мере, на время. В общем, обе эти стороны хороши. На самом деле в их действиях есть негативность. Поэтому единственным выходом из этого клинча, я бы сказал, будет прощение зла прекрасной душой. То есть зло должно быть прощено, потому что прекрасная душа должна сама взять ответственность за его конструкцию. Она понимает, что она сама породила это зло. Комментаторы многие говорят, что здесь речь идет о Наполеоне. Гегель это пишет в 1806 году, когда Наполеон завоевывает Пруссию, всю Европу. И если сам Наполеон прибегает к революционной риторике, к риторике республиканско-гражданской, к востоку от Франции. Его ненавидят. Наполеон и Бонапарт являются там, как бы, синонимом дьявола для публики просвещенной. Хотя есть свои маньяки и поклонники Бонапарта, но это скорее редкость. В целом его демонизируют. Мы знаем эту историю по роману Толстого «Война и мир». Вот там в начале романа как раз это обсуждается. В России, как и в Пруссии, к Наполеону относятся плохо. Почему плохо? Потому что риторика республиканской гражданственности кажется здесь прикрытием, во-первых, империалистических интересов Франции, а во-вторых, личных, частных каких-то поползновений самого Наполеона к монархической власти. Наполеон постепенно сворачивает все эти республиканские свободы и хочет легитимировать свою власть как монарха. У него ничего не получается. И Гегель пишет, пока Наполеон еще не побежден, то есть все это очень острая ситуация, но он, Гегель, как раз Наполеону симпатизирует. То есть он считает, что да, Наполеон, конечно, хулиган, но в то же время он что-то делает, и он... Сознательно или нет, проводит действительно всеобщие интересы, потому что там, где побеждает наполеонская армия, вводятся современного типа правовые порядки, например, евреев освобождают, отменяются средневековые какие-то притеснения. При том, что Наполеон может быть движим действительно своими эгоистическими мотивами, может быть, он и внутренне зол, но его лицемерие уже способствует всеобщему благу. Поэтому речь идет о том, чтобы прекрасная душа условная, то есть европейская публика, поняли Наполеона, условно говоря, простили его, поняв, что и он, и, шире говоря, вообще французская революция – это их же порождение, что они слишком зарывали проблему внутрь долго. И, соответственно, нужна какая-то модель интеграции, где эта негативность будет принята, и государство вернется к своим каким-то позитивным, более субстанциальным практикам, без вот этой войны постоянной, но в то же время момент свободы, момент субъективности будет интегрирован. Поэтому в зрелом возрасте философии права, когда Гегель уже не так, может быть, симпатизирует Наполеону, Наполеон – дело прошлое, он уже побежден, тем не менее в его государстве есть момент бюрократии, есть момент рациональной машины, вот этих институтов, практик, но есть наверху момент субъективности. Он говорит, очень важно, чтобы свободный субъект стоял наверху всей этой конструкции. И здесь это вот как раз и будет интеграция в ослабленном виде Наполеона внутрь конституционного государства. Теперь от Гегеля переходим к другому теоретику добра и зла, прежде всего зла. Это Шеллинг. Шеллинг тоже был крупнейшим представителем немецкого идеализма. Шеллинг мыслит более, я бы сказал, радикально. В средний период своего творчества, это 1800-1810 годы, Шеллинг, опираясь на мистический неоплатонизм, в частности на Майстера Экхарта, такой был великий немецкий мыслитель, создает учение о неснимаемом, объективном, онтологическом, то есть коренящемся в самой природе бытия, зле. Можно сказать, о сущностном зле. Откуда это зло берется? Дело в том, что сам Бог включает в себя некое чистое отрицание. Ведь он возник из ничего и должен был вырваться в свое время из хаоса, чтобы перейти уже дальше к творению мира и так далее. Поэтому внутри Бога есть некоторая безосновная основа, по-немецки «Ungrund», безличная, невещественная, абсолютно свободная основа, которая предшествует творению и, соответственно, вообще любому разуму, любой организации, любым позитивным и конструктивным шагам. Более того, Бог в качестве Творца мира, который участвует дальше в этом мире, он прояснен не до конца. И мир, соответственно, прояснен не до конца. В нем остается некая бессознательная материя, вот эта самая основа. То есть она лежит в начале мира, и она до конца в мире не реализуется. И дальше у Шеллинга следует уже, собственно, моральный или этический аргумент, более понятный. Если основа Бога, спрятанная в Боге, лежит по ту сторону добра и зла, то человек может совершить по отношению к ней ошибку. В чем-то подобную вот той ошибке, которую у Канта совершало его радикальное зло, радикальное переворачивание. В чем ошибка? Ошибка может быть в том, что субъект встает на точку зрения как раз основы, и на ней, на этой точке зрения и остается. Он стремится к основе как самоцели, вместо того, чтобы использовать ее просто как точку отталкивания, вместо того, чтобы сразу перейти от нее к разуму, добру, воплощенным в Боге-творце, то есть к чему-то реализованному. То есть происходит инверсия. В бытовом смысле, что это за инверсия? Это когда мы делаем ставку на свободу ради самой свободы. Потому что основа Бога – это и есть его свобода и наша свобода. Основа Бога – это то, что неопределенно, что пластично, что может пойти и тем, и другим способом. И, конечно, у человека есть в этой свободе нечто привлекательное. Но делать вот это неопределенное и пластичное целью, делать ставку на свободу ради нее самой, есть, как ни странно, источник нравственного зла, говорит Шеллинг. Соответственно, этическим принципом является не какая-то ценность, даже не само отношение, основа и действие, потому что это отношение единое, и при добре, и при зле мы ориентируемся на это отношение. Свобода – поступок, основа – творение. Но этической является ориентация этого отношения. Вот от основы к акту – это добро, а от акта обратно к основе – это зло. Значит, что мы видим? При всей преемственности Канту мы видим здесь у Шеллинга серьезный поворот. Зло становится онтологическим, объективным, реально существующим. Зло приобретает объективную весомость, и злой человек, получается, у нас виновен не просто в произволе каком-то, а в приобщении к реальным демоническим стихиям. То есть это тут даже не дьявольское, как у Канта, тут, можно сказать, божественное зло. Бог сам в нем как бы виноват. Шеллинг, будучи в политическом смысле человеком очень консервативным, он был консервативный романтик, указывает на некоторое святотатство современного человека с его поиском свободы, на потенциальный демонизм, который заключен в поиске человеком оснований. То есть это и критика, умеренная критика современной науки, это критика вообще такого либерального субъекта, который любит свободу, и, конечно, главная мишень здесь опять французская революция. Здесь Шеллинг, опять же, следует Канту. В молодости Шеллинга и Гегеля французская революция была действительно ключевым событием. Она пришлась на их тинейджерский возраст. Она их перепахала абсолютно. Поэтому вплоть до старости, Шеллинг очень долго прожил, он продолжает мыслить, конечно, о французской революции. И выбор основы вместо творения, свободы, место действия – это, конечно, опять вот это переворачивание мира, на которое претендует революционер, и цареубийство. То есть предмет-то у него такой же, как у Канта, просто выводы другие. Но помимо этого, его интересует отношение человека к природе. То есть революция в политике, она как-то связана с вообще подходом современного человека к природе. Ведь в природе современный человек тоже ищет оснований. Он пытается найти скрытые пружины всего сущего. Другой вопрос, успешно или нет. И по мере того, как он их ищет, есть опять соблазн сосредоточиться на этих причинах. Шеллинг особенно вот эти примеры не проясняет. Вообще он пишет очень абстрактно, к сожалению. Но он задает здесь вот эту тему, фаустовскую тему, тему вмешательства в мироздание человека, которая чревата злом, по его мнению. И у этой мысли было большое будущее. Есть недавняя книга по теории зла, которую написала итальянская исследовательница Симона Форти. Она считает в теории Шеллинга самым важным то, что человек, совершая зло, как бы много на себя берет. Он становится на запрещенную точку зрения Бога, и в этом его, то есть человека, ошибка. И эта точка зрения, как показывает Форти, была очень популярна в дальнейшем у консервативных авторов, среди которых она особенно подчеркивает роль Достоевского. Достоевский же был не только писатель, он был еще крупный интеллектуал, мыслитель. И она подчеркивает дальше уже в 20 веке роль Хайдеггера, как тоже последователя Шеллинга в этом вопросе. Вот у Достоевского, например, и Ставрогин в «Бесах», и Иван Карамазов в «Братьях Карамазовых», они узурпируют божественное право судить. Они занимают место Бога, манипулируя другими людьми и так далее. И Достоевский, который Шеллинга читал, он следует, по мнению Форти, вот этой линии. А Хайдеггер, который вроде бы вообще не так много этическими вопросами занимался, тоже рассуждает о злом как о незаконном проникновении в скрытые силы природы. Вот такая позиция. Конечно, Форти достаточно проницательно здесь вот эту ситуацию описывает. В то же время Достоевский, как я уже сказал, один из крупнейших мыслителей зла, он не сводится все-таки к шеллинговскому тезису о критике богоподражания. Помимо того, что Достоевский ругает их за богоподобие, за их какую-то излишнюю самонадеянность, Ставрогина и Ивана Карамазова, кроме того, Достоевский рисует этих персонажей своего рода дьяволами, антибогами. Как будет выглядеть дьявол? Он будет выглядеть не так же, как бог, не так же ярко, мощно. Воланд у Булгакова — это не очень удачная картина именно дьявола, потому что он такой очень симпатичный и бодрый. А настоящий дьявол, он будет, как Ставрогин у Достоевского, скучным таким немножко, будет меланхоличным, нерешительным. Именно потому, что они залезают вот в эту основу мира, и никакого содержания у них собственного нет. Единственное содержание — это бунт и озлобленность на мир, из которой дальше ничего не следует. То есть позиция зла, как показывает это Достоевский, тяготеет к некоторому формализму. Но, помимо этого, Достоевский показывает, что зло, даже вот такое пустое формальное, оно занимается искушением. Или, более современно говоря, провокацией. То есть злой человек – это тот, кто провоцирует доброго. Ну или провоцирует доброго на то, чтобы стать злым. Например, вот в романе «Бесы» у Достоевского изображены провокаторы, которые хотят организовать пожары и возбудить население на бунты. Иван Карамазов у Достоевского искушает и провоцирует даже Смердякова на убийство. Алешу провоцирует на разочарование в религии и так далее. Раскольников в «Преступлении и наказании» проводит так называемую пробу, когда идет убивать старуху, точнее, репетировать ее убийство, и вовлекается вот в это убийство. Поэтому то, что вносит Достоевский нового в теорию зла, это вот эту теорию провокации и искушения. Если другие критиковали зло за пустоту и некоторую неопределенность, то здесь хитрее. Ты не просто ничего не делаешь или не просто нерешителен, а ты ставишь все свое поведение под знак вот этой пустоты и нерешительности. Соответственно, все, что делает вот этот злой человек, это все он представляет как незначительное, как просто пробное, как эксперимент. И, соответственно, даже когда делается что-то хорошее, все равно оно происходит под маской и в рамках зла. В данном случае зло, тогда в этом режиме искушения становится всепобеждающим, универсальным. Но Достоевский, как и Шеллинг, конечно, разоблачает здесь зло современной научной и либеральной эпохи, где, например, для познания природы обязательно же нужен эксперимент. И либералы многие, например, Джон Стюарт Милль в то время говорят, что люди должны экспериментировать, должны пробовать, не надо их наказывать. Вот этот экспериментальный пафос, считает Достоевский, создает у людей ложное чувство безопасности и безответственности, а с другой стороны соблазняет их принести добродетель в жертву любопытству и жажде достоверности. То есть вот в этом зло, в том, что ты подчиняешь свои поступки любопытству, каким-то интересам знания вместо интересов морали. То есть Достоевский дает очень развернутую, очень интересную теорию зла, действительно в чем-то основанную на Шеллинге, в чем-то идущую дальше. Но другое дело, как мы знаем тоже из его романов, что не очень понятно, в чем позитивная программа Достоевского. Он может предложить только достаточно традиционную религиозность, церковную религиозность, которая сконцентрирована на грехе, на покаянии, на взаимоотношениях с Богом. То есть это немножко такая, ну не немножко, а очень консервативная программа. Далеко не всем она подошла и подходит. Теперь от Достоевского перейдем к его, собственно, младшему современнику Фридриху Ницше, который знал и ценил Достоевского. Ницше был, наряду с Достоевским, одним из главных этических мыслителей современности, нового времени точнее. Этическая проблематика, добро и зло – это то, что его реально интересовало. Ницше, вообще-то, не был профессиональным философом, но это помогло ему писать живым литературным языком, реагировать на реальные этические вызовы его дней. И в то же время Ницше был по профессии филологом-античником. Поэтому его размышления строятся на объективном историческом фундаменте, продолжают ключевую для нового времени тему о возврате к подлинному античному наследию, прочь от средневековых наслоений разного рода. В частности, Ницше находится в постоянном диалоге с Платоном, которого хорошо знает и часто перефразирует. Мы уже говорили о его своеобразной критике Платона. Так вот, этические размышления Ницше, в основном они сосредоточены в трактате «Генеалогия морали» и «Собрание афоризмов», которое называется «По ту сторону добра и зла». Эти размышления отправляются от одной главной интуиции. От критики культа смирения, ненасилия и альтруизма, который на момент, когда он писал, на момент 19 века, доминировал как в официальном, так и в обыденном моральном сознании. То есть Ницше не первый, конечно, кто критикует такую конвенциональную мораль. Мы можем найти похожие размышления в свое время у Макиавелли, у некоторых французских просветителей, таких более хулигански ориентированных, так называемых либертенов, ну вот маркиз де Сад, например. Мы можем найти критику морали у Пауля Ре, большого приятеля Ницше одно время. Но, конечно, Ницше подходит к вопросу наиболее радикально. И в какой-то момент, еще в юности, он говорит о том, что нужно произвести этическую инверсию. Он называет это переворачивание платонизма. Нужно перевернуть платонизм. И здесь он выговаривает что-то очень важное. Ницше утверждает, что сами платонизм, христианство и современная сентиментальная буржуазия, которая примыкает к ним, это, в свою очередь, уже результат переворачивания некоторой другой, первичной этики. И Ницше предлагает перевернуть переворачивание и вернуться к этой первичной этике. Разумеется, на новом этапе понимания, рефлексивности и так далее. Надо здесь сказать в скобках, что это критика добрых людей, которые есть у Ницше, критика смирения и сострадания, не очень-то соответствует действительно истории этики. Ницше правильно, может быть, критикует моральные теории 18-19 веков, но если мы возьмем в целом этику, то эта идея доброго человека как незлобивого и который все время помогает другим, такой добрый самаритянин, не была эта этика никогда доминирующей в Европе до 18 века. Да, иногда мы обращаем внимание на то, что нужно согласовываться с другими. Например, у Суареса мы видели похожую формулу. Да, конечно, мы должны отказываться по возможности от эгоистических каких-то интересов, но не обязательно ради другого человека, скорее ради нас же самих, ради наших собственных более высоких всеобщих целей. Основой всей европейской этики, начиная с Платона и Аристотеля, является не помощь другому, а является активность, деятельность. Вот на этом почти все сходились. Даже христианство, хотя там, конечно, воспевается любовь к ближнему, там есть этот момент, но в то же время оно в первую очередь выдвигает какие добродетели? Вера, надежда и любовь. Даже любовь здесь не имеется в виду любовь непосредственно к ближнему. Любовь к миру, любовь ко всем, ну и к Богу, конечно, прежде всего. Так вот, вера, надежда и любовь – это добродетели, которые направлены на историю, на будущее, высокое всеобщее начало, не на помощь окружающим, и в них нету большого акцента на смирение, по крайней мере, если буквально воспринимать. Таким образом, этика, в общем-то, до нашего момента никогда не понималась именно как альтруизм, тем более как благотворительность. Они были хороши только как следствие некой внутренней добродетели. Я почему это говорю? Потому что сегодня в повседневной речи мы говорим, давайте изучать этику медицины, давайте изучать этику в образовании. Обычно имеется в виду, что помимо образования и помимо медицины мы еще должны смотреть, как бы кого-то не обидеть. То есть речь идет о каких-то внешних проявлениях той или иной деятельности, которые могут быть вредны другим людям. И мы чисто негативно ограничиваем их. Вот здесь вот ты можешь, допустим, убить человека, если он просит совершить эвтаназию, а здесь нет, потому что это противоречит правам человека. То есть вот это употребление слова «этика» неправильное. Оно происходит именно из того понимания этики, еще более узкого, которое в свое время бичевал Ницше. По-настоящему этика – это действительно вопрос о добре и зле, который не предрешен. Надо каждый раз разбираться. И в философии все-таки доброта связана, как я уже сказал, не столько с некоторой неопасностью и помощью другим, сколько с активностью, с деятельностью. Ницше со своей критикой слабого доброго человека Его критика направлена против шотландских и английских моральных философов XVIII века, против немецкого философа Шопенгауэра, который, в свою очередь, опирался на теорию моральных чувств и создал этику сострадания в начале XIX века. Вот Шопенгауэр – это такой друг, враг, учитель Ницше, которого он и критикует всю свою жизнь. Отсылка к Шопенгауэру помогает понять, почему Ницше так ополчился на вот эту этику доброго человека. То есть, когда Ницше говорит, что на самом деле добрый человек раньше был не просто тот, кто помогает другим, но так назывался бодрый, утвердительный тип человека, то ничего уж такого он не говорит, особенно нового. Более интересна его критика аскетизма. В генеалогии морали есть критика доброты, есть критика аскетизма. Вот аскетизм – это действительно константа философской этики в Европе. Поэтому, когда Ницше начинает критиковать его, то это более интересно. Это действительно радикальная критика. Другой вопрос, насколько Ницше может ей что-то противопоставить, но критикует он ее виртуозно. В «Генеалогии морали» Ницше показывает, что этимология слов «добрый», «хороший» и так далее, «good», «бонус» в большинстве языков эти слова отсылают к аристократическим ценностям, то есть к храбрости и воинственности. Насилие веками считалось, если не этической, то эстетической ценностью. Ну, конечно, было понятно, что с насилием может быть перебор, но, тем не менее, оно полностью не исключалось из этического поведения. И вообще, то, что красиво, то, что эстетично, всегда каким-то образом, ну, дополняет, что ли, этику. Ницше достаточно убедительно это показывает исторически и дальше задает себе вопрос, а как это значение могло поменяться? Ясно, что аристократы сами вырабатывали собственную терминологию, именно они были говорящими в основном людьми, они создавали культуру, и, в общем-то, изначально они заложили в нее вот эти ценности добра как воинственности, как такой агрессивный немножко, но в конечном счете, конечно, милосердный, благоволящий к другим людям силе. Вот это представление, оно куда-то должно было исчезнуть. Куда? Угнетенные классы, в свою очередь, видели вот этих якобы добрых людей как зло. Для себя ты прекрасный, умный, добрый человек, а для твоего крепостного крестьянина или раба ты злобный деспот. И хорошим ты будешь только тогда, когда у тебя не будет сил как бы этого раба наказывать. Значит, тогда добротой будет слабость, получается, нехватка. Не зло – нехватка, а получается добро – тогда нехватка. Все наоборот. Вот эта перевернутая точка зрения – точка зрения раба, точка зрения угнетенного. Но сами угнетенные не могут навязать обществу свою собственную точку зрения. Здесь Ницше проводит диалектический аргумент. Нужен посредник. Посредником является то, что он называет жрецами. Вот жрецы, по его мнению, перевернули ценности, потому что они могли одновременно утверждать что-то, они были творцами культуры, будучи ответвлением, в общем-то, аристократии сами, но в силу своей физической слабости они солидаризировались с рабской точкой зрения и объединили, синтезировали аристократические и рабские ценности. Вот наша современная христианская мораль – это некоторый гибрид. Поэтому слово старое – добрый, хороший, а содержание новое – и на самом деле, Ницше этого не говорит, но и содержание тоже гибридно. У нас этика остается все-таки этикой деятельности сегодня. У нас этика предполагает за человеком сильную добродетель, какой-то внутренний стержень, это все остается. Но от морали рабов мы усвоили идею, что этот человек, будучи деятельным и сильным, в то же время всю свою силу бросает на помощь другим людям, ничего не делает для себя, по возможности, и никого не обижает. То есть его сила, она в этом смысле очень ограничена, да, она должна быть брошена фактически полностью на самоограничение. Ницше подчеркивает роль Платона во всей этой истории. Именно Платон, который еще до христианства абстрагировал благо и сделал его духовно-интеллектуальным, он оторвал тем самым благо от собственных интересов субъекта, оторвал его от чувственной жизни. Поэтому, говоря о Платоне, Ницше переходит уже к вопросу не столько о доброте и смирении, сколько об аскетическом человеке, который, попав в недружественную среду некоторую, ну, в частности, вот в среду, где ограничивают насилие, тебя ограничили, тебе говорят, будь сильным только внутри себя, никого не обижай. Окей, что тебе делать? Ты начинаешь всю свою воинственность и жестокость обращать внутрь себя, что приводит к постоянному самоистязанию, говорит Ницше. И так рождается, собственно, современный человек, очень глубоко духовный, рефлексивный, у него богатый внутренний мир, но весь этот внутренний мир основан на самоистязании, на некоторой ипохондрии такой, на то, что ты все время за собой наблюдаешь. Это как бы такой довесок к этике самоотречения ради другого. То есть делать уже не только в другом, а в самом тебе. Ты должен себя мучить, чтобы подняться над самим собой. Вот такой любопытный, очень интересный образ, объясняющий действительно лейтмотив аскезы в европейской философии. И, как я уже сказал, здесь есть социально-политическое контекстуальное объяснение. Аскетический человек – это человек с аристократической мощью, с некой первичной добродетелью, который попадает уже в новую этику, в новую этическую ситуацию, в среду инверсии этической. И ему становится, конечно, худо в этой среде, где он не может, собственно, свою мощь, свою силушку показать. Она обращается такого рода человеком вовнутрь. Отсюда происходят все те этические особенности современного человека, которые Ницше не нравятся. Он их критикует, но в то же время там автобиографический момент. Понятно, что этот аскетический человек, это сам же Ницше и есть. Очень важно, что, описывая аскетического человека, Ницше очень близко следует теории самого Платона. Просто он как бы Платона критикует, но пользуется-то он аргументацией самого Платона, потому что мы с вами видели, что в диалоге государства Платон, когда он обосновывает то, почему агрессивность – это плохо, почему насилие – это плохо, он как раз и говорит, что злобный человек, он бьет другого, а получается, что бьет себя самого. Платон называет это аргументом про обращение вреда другим. Вред другим переходит на самого себя, и, соответственно, человек, прибегающий к насилию, противоречив по своей этике. Так не надо делать. Платон использует это для отвержения этого этического пути. А Ницше ту же самую логику рассуждения применяет для психологического описания того, как этический человек устроен на самом деле. То есть он использует Платона немножко против него самого, и негативную теорию Платона использует для критики, собственно, Платона, для описания этой этической негативности, которая же восторжествовала в европейском обществе. Виртуозный момент. И еще раз, Ницше здесь выступает как такой взбунтовавшийся платоник. Он, повторяю, наверное, один из главных мыслителей этических европейской традиции. Он прямой последователь Платона, хотя и критик его. Какова у Ницше альтернатива этическая? Ну, тут, как и у Достоевского, не всегда это четко и не всегда это понятно. Но у Достоевского это религия. Ницше придумывает что-то свое. Какое-то время он заигрывает вообще со спинозизмом, с идеей того, что нужно быть по ту сторону добра и зла, невинным. Но потом он приходит все-таки к позитивным идеям, а именно к этике воли к власти. Он говорит, что нужно реализовывать не просто волю, а волю к власти. То есть навязывать свою позицию, свою волю другим субъектам. То есть тут получается такое устройство мира, как система монад, которые одни над другими властвуют, доминируют. И в ней ты реализуешь свою правильную этику, если ты на властных позициях. Кто-то может подумать, что Ницше здесь просто переворачивает предшествующую этику и объявляет добро злом, а зло добром. То, что воля к власти, это что-то, что не одобряется, естественно, в современном обществе. Кто-то, кто много на себя берет, вместо того, чтобы заниматься собственной добродетелью. Да еще и, в общем-то, Ницше намекает, что эта власть, она не невинна, что ты можешь человека угнетать, действительно, имея над ним власть. Получаешь удовольствие от определенного даже мучения человека, над которым ты властвуешь, ну, в разумных пределах. То есть тут вот этот момент агрессивности, он не снимается совсем. Но, тем не менее, воля к власти сама по себе ничего такого злого собой не представляет. Ведь власть А по-немецки это означает и мощь тоже, слово «macht». Она никогда не осуждалась полностью теологией. Просто власть вменялась в основном Богу, а не человеку. У человека она производная. И здесь идет просто подражание Богу. Если вот Шеллинг говорил, что все хотят подражать Богу, это зло, а они считают, что нет, хорошо. Вот эту власть, которая есть у Бога, надо просто брать на себя, тем самым вставая в такие, ну, гармоничные отношения с самим мирозданием. То есть мироздание само устроено как уровни власти. И ты тоже в меру сил стремишься к возрастанию своей власти. То есть тут есть, в каком-то смысле, как у Платона, полная гармония между твоей этикой и тем, как вообще устроен мир. То есть тут представляется, что Ницше пытается продолжить, в каком-то смысле, линию Платона и Гегеля и свести к единому понятию блага те этические ценности, которые, как он показывает в истории, были распределены по разным субъектам. Что значит воля к власти? Это значит, что хорошо и то, что ты властвуешь, но хорошо и то, что другой подчиняется. Тебе это приносит удовольствие, и это правильно. Нету просто чистой воли без того, чтобы быть навязанной кому-то другому. В чем тут нюанс? В том, что Ницше оправдывает вот это подчинение другого. Он вводит негативный момент или пассивный момент внутрь этики. Если раньше, повторяю, точка зрения господина или бога сильная, деятельная, это было что-то хорошее, точка зрения раба вроде не была хорошей, но, с другой стороны, ты брал отношение к другим людям, и там была ценность смирения, доброты. Это уже была точка зрения, получается, раба. Но не очень было понятно, как две эти этики согласуются друг с другом. Ницше правильно говорит, что там есть противоречие. С одной стороны, мы должны быть сильными, с другой стороны, мы должны быть слабыми. Непонятно. И вот воля к власти, собственно, позволяет интегрировать эти два момента. Ну, правда, интегрировать с позиции силы, с позиции этики господина и этики силы. Но смирение раба ты как бы втягиваешь, потому что оно оказывается полезным, правильным. Без пассивности нет активности. Если тебе некому навязывать свою волю, если у тебя нету какого-то подчиненного, то, в общем-то, ты не можешь и свою активную волю тоже провести. То есть тут такая очень... мудрая, на самом деле, мысль у Ницше есть, но провокативно и, может быть, не очень корректно изложена. Вот он пытается таким образом свести благо к одному знаменателю. В следующей лекции о том, как изменились представления о добре и зле в 20 веке.